Правда, эта Кэролайн зашла еще дальше, и несмотря на свою впечатляющую красоту, решила взрастить себе мужчин, чтобы наверняка получить одного. Думаю, даже работу охранницы в таком престижном районе она выбрала исключительно и только для того, чтобы иметь доступ к подросткам, хотя могла бы себе позволить работу получше. Другими словами, мерзость, с отвращением произнес я. Чего? От удивления Кэролайн даже из образа вышла. Че, что случилось, господин Вилфорд? Я чем-то вас разозлила? Не на шутку забеспокоилась она. Я улыбнулся. Нет, я просто отрабатываю новый стиль поведения. Дерзкий и немного резкий. Простите, если задел, неловко почесал я затылок. Ничего, с облегчением выдохнула она. Ну так что, господин Вилфорд, может выпьем чаю? Улыбнувшись, она мне подмигнула. Простите, покачал я головой. Я решил взяться за ум и стать серьезнее. Больше не собираюсь тратить время на беспорядочные связи с теми, на ком точно не женюсь, объяснил я. Ты точно не женитесь? Нахмурилась она, окончательно перестав играть. Да, кивнул я. Ну вы же понимаете, Кэролайн, разница между нами 9 лет, да и рано мне жениться. Я решил не ломать эту женщину, хотя несколько предложениями мог бы забросить ее в глубины отчаяния. Да, она делает что-то мне противное, но и ее отчасти можно понять. Я бы сказал, что виноват этот мир, но да не мое дело. Поэтому я решил просто разорвать связь между нами. Пусть делает, что хочет, не я ей судья. Знаешь, чувак, ты попал в мир, ради которого абсолютно все мужчины продали бы свои души, а ты? Ты точно не асексуал? Я не стал отвечать на этот вопрос, не только потому, что он был глупым, а потому, что вирус был не так уж далек от правды. Я намеренно подавляю свои гормоны и желания, чтобы в такие моменты думать с ясной головой. Мы сюда не для развлечения пришли, а для спасения Гила. Теперь я понял. Все встало на свои места. Ты не асексуален, ты из этих. У меня задергался глаз, и мне захотелось кому-нибудь врезать. Zero One, когда-нибудь обязательно настанет день, когда я начищу тебе лицо, пообещал я. Спустившись на лифте, я вышел на улицу. Здесь и начиналось то, ради чего я вообще решил заняться всем этим. Ночной город. Время, когда тьма спускается не только на улицы, но и в души людей. Наверное, поэтому именно ночью происходит подавляющее большинство преступлений, а вместе с нарушителями появляются и стражи порядка, так называемые герои. Глава 10. Появление людей, превосходящих в силе других, неизменно ведет к разбою и использованию новых возможностей. Так было и в моем мире, когда появились авантюристы. Но это же ведет к тому, что будут люди и по другую сторону, сражающиеся и подавляющие первых. Не обязательно эти герои будут обладать высокими моральными качествами, зачастую даже наоборот, они просто жаждут славы и почитания, по сути своей, не отличаясь от тех же певцов или шоуменов. В моем мире все это сопровождалось тотальным хаосом после появления пробужденных. Но в этом мире магия существовала уже очень давно, из-за чего тут не стали наступать на те же грабли, что и мы. Линчевательство запрещено, но если кто-то так хочет стать героем общественных масс, он может пройти специальный экзамен и стать государственным магом, которые по большей части только тем и занимаются, что охотятся на магов, беспокоящих народ. По этой причине в некоторые ночи, если повезет или, правильнее, если не повезет, ты можешь стать свидетелем разборок магов. Я видел тренировочные бои магов в интернете, благо, таких видео было более чем достаточно. Но это было не то, чего я хотел. Мне нужно было взглянуть на них своими глазами, чтобы определить, как мне правильно подделать местную магию. Не то чтобы мне нужно было присутствовать при этом, но мне все равно хотелось прогуляться, поэтому я пошел сам. Не используя драконьи глаза, наткнуться на такой инцидент было почти невозможно для обычного человека. Но, учитывая, что я все еще через день бьюсь ногой о тумбочку, хотя давно уже не испытываю от этого боль, можно смело сказать, что с повышением моей силы мне просто стало проще разбираться с последствиями, но моя привычка влипать в каждое событие никуда не делась. Через полчаса прогулки это стало очевидно в очередной раз. Прямо в нескольких десятках метров от меня раздался взрыв, причем не слабый. Ударная волна отбросила всех людей поблизости, но никто не был сильно ранен. Только одна девочка оказалась в опасности, когда в нее летел дорожный знак, но тут уже я вмешался, отбив рукой кусок железа. А, девочка широко раскрытыми глазами смотрела на меня. «Ты в порядке, малышка?» Присев рядом с ней, Я заботливо погладил ее по голове. «Беги!» Она кивнула и побежала так, что пятки сверкали. «Малышка в беде!» 10 ур. Судя по уровню, она изучает магию. Именно потому, что я не могу пройти мимо нуждающихся в помощи людей, я обычно и не использую свои глаза в городских условиях. Каждый раз я вижу тысячи смертей, которые мог бы предотвратить, но это привело бы к еще большим последствиям. Другими словами, несмотря на неоспоримые преимущества, глаза дракона сильно давят на психику. Аво, немного искаженный женский голос позади отвлек меня от нехороших мыслей. Неужели есть такие мужчины? Я развернулся и увидел женщину в маске. Она стояла в эпицентре взрыва и холодными бирюзовыми глазами осматривала меня. Создавалось такое впечатление, что эти глаза немного похожи на мои и могу видеть больше, чем обычные глаза. Черная канарейка, 62 ур. Увидев ее, я сразу понял, кто передо мной. В воспоминаниях Вилфорда она значится как одна из самых именитых преступниц последних лет. Обладая впечатляющей силой, она уже как 3 года умудряется не попадать в тюрьму и, в целом, сделала значимым свое имя в преступном мире. Как видишь, найдется парочка, расслабленно пожал я плечами, спокойно смотря на нее. А ты не из пугливых, ухмыльнулась она. Что, тоже маг, но, вижу, не такой уж и сильный. Она сразу смогла определить уровень Вилфорда, что подтверждает мои мысли о хороших сенсорных способностях. Я собирался было ответить, но не успел, когда она отскочила. Раздался новый взрыв, но на этот раз куда мощнее предыдущего. С неба упал еще один маг. «Канарейка, сдавайся!» Направила на девушку копье другая девушка. «На этот раз сбежать тебе не удастся. Багибу, 64 ур. Учитывая близкий уровень и превосходные навыки сенсора преступницы, я бы не делал такие уверенные заявления. Впрочем, преимущество у героини было, хоть и небольшое. А, снежная, криво ухмыльнулась канарейка. Не надоело тебе за мной по всему городу гоняться? Прищурилась она, на что беловолосая героиня направила острие своего копья на преступницу. Намек поняла, но, я почувствовал недобрые намерения девушки, но не стал ничего делать. Мы в центре города. Уверена, что хочешь спровоцировать меня на драку. В руке канарейки появился посох, один взмах которого отправил во все стороны сгустки энергии. Если такой снаряд попадет в здание, это гарантированно уничтожит несколько этажей, а то и обвалит его. Мои глаза засияли, когда я попытался воззвать к силе внутри себя. Вокруг появились невидимые руки и уже было полетели к этим снарядам, но я быстро понял, что в моем вмешательстве нет смысла. На невероятной для ее уровня скорости Багибу отразила один, потом рывком добралась до второго, а за ним и до третьего сгустка. Похоже, это копье могло развеивать магию, неплохая игрушка. Багибу кое-как справилась со своей задачей, развеяв все опасные элементы. Впрочем, нельзя сказать, что она всех спасла. «Ах ты!» – нахмурилась государственный маг, видя, что канарейка стояла позади меня, направив свой посох на меня. «Взяла этого мужчину в заложники?» Чуть ли не выплюнула беловолосая. «Прости, прости, Багибу, но сражаться с тобой мне не с руки. Твоя атакующая мощь поражает, а это твое копье доставляет слишком много проблем. Все равно, если я одолею тебя, на твое место придут другие. Лучше я просто сбегу и восстановлю силы». Я повернулся к говорящей девушке и склонил голову. «Уходить, так и не попрощавшись, это плохие манеры. Ты это не знала?» Посмотрел я на злодейку. «С таким отношением ты себе точно парня не найдешь. Может, мне стоит тебя научить, как себя вести?» Ухмыльнулся я и коснулся ее посоха. Канарейка нахмурилась, почувствовав слабый след маны от меня, а вот Багибу не на шутку не испугалась, что я собираюсь напасть на нее. «Не строй из себя героиню. Лучше просто делай, что она тебе». Но дослушивать я не стал. Коснувшись ее посоха, я пустил обледенение, превращая его в лед. А, ошарашенная девушка сделала шаг назад. Ты, ее глаза расширились, а в эмоциях читался ужас. Неужели она смогла на секунду заметить мою силу? Действительно, занимательные глаза. Хочешь выжить? Тихо спросил я, на что та с замедлением кивнула. Беги, мое лицо озарила немного жуткая улыбка. Ей не нужно было повторять. Она ринулась на такой скорости, что преодолела звуковой барьер и в считанные секунды покинула территорию города. «Эй, сзади меня позвала Багибу. Ты чего делаешь?» — хмуро спросила она меня. «Почему так сильно рисковала?» Схватив меня за плечо, девушка меня развернула и взглянула на мое лицо. А, от удивления она ахнула. в Вилфорд. Я улыбнулся своей старой знакомой. «Привет, Вениамина», улыбнулся я ей. «Давно не виделись». Девушке потребовалось несколько секунд, через которые она с брезгливостью отпустила меня и помахала ручкой, будто пытается смахнуть грязь. Эта девушка и Вилфорд знакомы с детства, но сказать, что они друзья, сильное преувеличение. Точнее будет сказать, Вилфорд влюблен в нее с самого детства, а вот она его ненавидит. Именно она, а точнее, ее жесткий отказ пойти на свидание стал причиной для Вилфорда принять наркотики со всеми вытекающими последствиями. Я касалась мужчины, с отвращением посмотрела она на свои пальцы, и создавалось такое ощущение, что будь у нее магия восстановления, она, несомненно, отрубила бы свои пальцы. «Твои волосы», — зло произнесла она. «Вот, решил поменять цвет волос, прежде чем пойти в ту же школу, что и ты», — пожал я плечами. «Мне идет?» – спросил я и подмигнул, зная, что ее это взбесит. «Вениамина Крис – это ученица моей матери. С самого детства она показывала выдающиеся результаты и считалась настоящим гением магии. И тогда же с ней познакомился Вилфорд. Сначала они, конечно же, сдружились, девочкой она была тем еще ангелочком. Но со временем незадавшаяся свадьба матери, постоянная демонстрация неравноправия и много каких еще факторов изменили ее». Из милого ребенка Вениамина превратилась в мужа-ненавистницу и чуть ли не главного двигателя идеи. Мужчины, паразиты и обществу не нужны. Вилфорд, будучи избалованным юношей, конечно же, не мог не положить глаз на подругу детства. Несмотря на появившееся между ними расстояние, он попытался заполучить девушку и получил отказ. Не привыкший к подобному, парень был оскорблен и предпринял множество способов затащить ее в постель. В ход шло все, начиная от влияния матери и заканчивая попыткой изнасилования вместе с нанятой группой магов. Но ничего не сработало. Для Вилфорда она стала идеей фикс, к которой приводит все линии. Конечно же, после всего случившегося девушка еще больше убедилась в своих взглядах и особо возненавидела Вилфорда. Но все равно была вынуждена иногда пересекаться с ним из-за связи с его матерью. «Почему ты тут, и чего так рисковал? Если бы с тобой что-то случилось, когда я была тут, твоя мать мне это не забыла», последнее она произнесла с видимым раздражением. «Она что, думает, что я попытаюсь ее теперь этим шантажировать? Больно нужна она мне, прогуливаюсь, и, с твоего разрешения, продолжу прогуливаться», махнув ей рукой, я развернулся и зашагал в сторону. «Разговаривать с человеком, который чувствует ко мне презрение, пусть даже оно и вполне оправдано, я не имею никакого желания, тем более, ее ненависть к мужчинам, которая тоже имеет реальные, а не надуманные причины, я не признаю. Если у нее претензии к человеку, пусть скажет напрямую, а не вымещает свою злость на всех мужчин. Эй, окликнула она меня, но я не оглянулся. Вилфорд Грег, я к кому обращаюсь? Она впервые видела, чтобы Вилфорд вел себя так. До этого дня он пытался быть с ней максимально милым и дружелюбным, благо это он умел. Меня же куда больше интересовала не она. Второй маг, которого я встретил в этом мире, черная канарейка. Вот с ней встретиться в непринужденной обстановке я был не против. От автора. Вот и следующая глава. А вместе с этим, приличная часть книги, оказывается, закончилась. Хотя, казалось бы, начал только пару дней назад. Через месяц Пиу останется позади, и я даже не знаю, что чувствовать, вот уже сколько об этом думаю, а все привыкнуть не могу. Ну не об этом сейчас. 10-я глава есть, и, думаю, можно уже распробовать 10-й том. Как вам? Пока все хорошо, думаю, последующие главы будут мало чем отличаться от последних. И ближе к 25-й главе, или около того, предпоследняя арка закончится, и начнется финал. Я мог бы поныть, что лайков нет, комментов нет, и все такое. Но, честно, сил уже нет. 1000 лайков на 9-й том не собрали, хотя у вас был почти месяц сверху. Комменты с каждым томом падают в 1,5 раза. Вон, уже из топа выкинуло 10-й том, а значит и продвижения не будет. Ну да ладно, все равно последний том, поэтому прочь негативные мысли. Но, думаю, у меня есть объявление, мне нужен редактор. Хороший такой, шарящий, который за деньги, умеренные, готов привести текст в порядок, не для Пиу, а для следующей серии, Диа. Вот, есть такие, отзовитесь. Глава 11. Почему бы мне не создать столько золота и денег, чтобы накормить всех голодающих? Почему бы мне не спасти всех, кто в опасности? Почему бы мне не вершить судьбу мира? Немного лицемерно, что я, обладая такой силой, перестал делать то же, что делал всегда, помогать людям, хотя и могу это делать безвозмездно, но на то есть ненадуманная причина, которая не позволила мне заниматься этим. Что случится, если я создам столько золота, чтобы накормить каждого и не один раз? Мировая экономика рухнет, начнется финансовый кризис, которым воспользуются особенно умные, и голодных станет еще больше, а все деньги сосредоточатся в руках единиц. Что случится, если я начну спасать каждого, спасти кого мне под силу? Люди перестанут умирать, но не рождаться. Гораздо раньше начнутся проблемы с перенаселением, которые будут требовать соответствующих решений. Будет очень строгий контроль над рождением детей, а весь мир вынужден будет стать чем-то вроде тюрьмы, где жизнь каждого будет очень строго контролироваться. И почему бы мне не использовать свои силы, чтобы самому не решать, что для человечества хорошо, и не вести их по этому пути? Потому что тогда это будет тиранией. Да, я буду делать это ради всеобщего блага, но кто будет об этом знать? Если я буду кричать, что это для блага народа, кто поверит мне? Неужели не найдутся люди, которые мною недовольны, а они найдут способ устроить восстание? Мне придется подавлять одно восстание за другим, пока я и вправду не стану тираном. И, уверен, за тысячи и тысячи лет найдется человек, который получит достаточную силу для моего свержения. Но даже если бы я нашел выход из этих проблем, сделал бы землю больше, нашел бы лишние ресурсы и не позволял бы никому умирать, то люди же и проклинали бы меня, крича везде, что я притесняю права. А если бы я справился и с этим, то нашлись бы другие проблемы. Потом еще и еще, и так до бесконечности. Не то чтобы я боялся людского гнева или ненависти, я такой человек, которому действительно важно только то, как он себя ощущает, даже если весь мир встанет против меня, но я при этом защищаю слабую девочку, я приму их гнев и ненависть. Но бесконечный порочный круг, возвращающий все к тому, что люди не будут счастливы, меня не устраивает. Лучше всего позволить миру идти своим путем. Раз любое мое подобное вмешательство аукнется человечеству боком, я не буду вмешиваться в естественный ход событий, только защищу его от глобальной угрозы, даже если человечество об этом не знает. Я решил так еще в тот момент, когда вышел из Вавилонской башни. За сотню этажей и тысяч посещенных планет я видел, к чему приводят такие благородные порывы, поэтому отказался от идеи всеобщего спасения. И, тем не менее, я такой человек, который чисто физически не может пройти мимо умирающего, именно поэтому я не люблю использовать драконьи глаза вне боя, хотя и мог бы держать их постоянно активными, и это мне ничего не стоило. Этот мир сильно отличался от моего, но, тем не менее, не фундаментально, тут были те же глобальные проблемы, что и в моем мире, правда, к этому прибавилось еще больше проблем и способов их решения. Прогуливаясь по городу, я искал знакомую ауру, в каком-то смысле идя наугад. Сенсорика позволяет мне чувствовать ауры людей, но не видеть все, что происходит в мире, как с моими глазами. Поэтому найти нужного человека не составило труда. Стоя перед высоткой, я без проблем взлетел и вошел в окно восьмого этажа. А во, кто бы знал, что злодейка живет в такой милой квартирке, ухмыльнулся я, оглядываясь по сторонам. Девушка, услышав мой голос, вздрогнула. Ты. От страха она запряталась в дальний угол. Че, что ты тут делаешь? Слишком резко для той, кто находится в смертельной опасности, спросила она меня. Предупреждаю, если ты попытаешься на меня напасть, то даже такой монстр, как ты, при этих словах ее тело покрыла аура, а перед руками появились магические круги. Ясно, значит, она почувствовала не всю силу. Оно и понятно, я все-таки скрывал ее. Да расслабься, я не убивать тебя пришел, отмахнулся я. Но все же, кролики, с насмешкой посмотрел я на нее. Вся квартира девушки была напичкана плюшевыми кроликами. И не только плюшевыми, их изображение было тут везде, начиная от посуды и обоев, заканчивая резиновыми кроликами вместо уток в ванной. Ну да, отвела она взгляд. Моя сестра их очень любит, вот я и. Я отмахнулся, мне было неинтересно. Итак, вот значит, где живет черная канарейка, чуть серьезнее посмотрел я на девушку. Думаю, полицейские бы многое отдали за эту информацию, ухмыльнулся я. Девушка вздрогнула. Нет, прошу, я сделаю все, что пожелаете, пообещала она. Если я умру, то моя сестра. Я еще раз взглянул на нее и обдумал причину, по которой решил наведаться к преступнице. Черная канарейка, 62 ур. Элизабет Хелсон, известная также, как злодей Черная канарейка, ученица Академии Черная роза, пятикурсница, одна из самых талантливых учениц своего потока, днем подрабатывает в студенческом совете, а ночью идет грабить банки и богатых людей, чтобы помочь своей сестре, которой диагностировали неизлечимую болезнь, и даже просто для поддержания жизни требуется очень много денег. Все лишнее отдает на благотворительность. Описание от вируса меня немного заинтересовало, именно поэтому я обратил на нее внимание. Присев на кресло, я оценивающе ее оглядел. «Что, полагаешь, что все твои действия оправданы, раз делаешь это ради своей сестры, Элизабет Хелсон?» Немного холодно спросил я. «Нет, я, если бы не я, там сегодня погибла бы девочка. Она старше твоей сестренки или нет?» На этих словах она опустила взгляд. Если ее заряд в дома можно было списать на попытку отвлечения внимания, она прекрасно понимала, что Багибус может уничтожить все заряды, то вот угрозу жизни девочки, которую я спас, никак не оправдать. Даже если и так, она все еще смотрела в пол, но я понимал, что она хочет сказать. Если ради сестры мне придется стать настоящей злодейкой, я... А если я ее спасу? Спросил я. А? Она удивленно моргнула. Моя сестра неизлечимо больна, осторожно сказала она, не растерявшись. Просто ответь на вопрос. Если я спасу твою сестру, то что ты будешь делать? Я все, что угодно. Уверенно заявила она, и в глазах я видел решимость. Ты поосторожнее с формулировкой, фыркнул я. Знаешь ли, демоны любят таких, как ты. Будь я демоном, пожелал бы, чтобы ты убила свою сестру после того, как я ее исцелил. И ведь контракты с демонами ты выполнишь, хочешь того или нет. Если сначала она не поняла мои слова, то через секунду на ее лице проявился настоящий ужас. «Ты так вы не попросите ничего подобного?» «Конечно», — кивнул я. «Это я так», — отмахнулся я. «Чтобы ты поняла ценность формулировки ответа, пожал я плечами. А касательно твоих слов, ну, давай так, пока я не исчезну, ты будешь служить мне и слушаться меня. Что бы я ни сказал, ты будешь это делать. А после, ты закончишь академию и поступишь на службу в государственные маги, чтобы искупить свои грехи». Девушка кивнула. «Вы действительно сможете спасти мою сестру?» Решила она еще раз осторожно спросить. Я ухмыльнулся. «Беги к своей сестре, девочка. Обещаю, тебя ждет приятный сюрприз». Ее глаза расширились, и она бросилась к двери. «Сестру канарейки я еще не вылечил. Нет, мои навыки исцеления предназначены для лечения меня. Тем не менее, какую-то болезнь вылечить я точно в состоянии. Вот с оторванной головой все было бы гораздо сложнее. Проблема была в том, что мне нужно находиться рядом с пациентом, хотя бы в 10 метрах. Закончив со всем, я вернулся домой. Амулет на моей шее воплотился в прекрасную блондинку, которая смотрела на меня, будто спрашивая о чем-то. «Зачем мне ее помощь?» Понял я мысли фамильера, на что Эмили кивнула. «Незачем. Это был лишь предлог, чтобы вывести ее из тьмы», пожал я плечами. «Если единственная причина, по которой она творила злодеяние, это забота о сестре, то, убрав корень проблемы, можно убрать саму проблему. И более великим для меня является не спасение человеческой жизни, а спасение его от погружения в еще большую тьму». Эмили выглядела удивленной, на что я лишь погладил ее по голове. При этом она зажмурилась и покрутила головой, как делала это в самые первые разы, прежде чем привыкнуть к моему способу выражения привязанности. «Полагаю, наша с тобой прогулка оправдалась», — улыбнулся я служанке. «А теперь давай спать. Думаю, завтра нам понадобятся силы». «Ах!» — от удивления девушка вскрикнула, когда я забросил ее на плечо и потащил к кровати. Под спать я подразумевал действительно спать, но вот Эмили послужит мне в качестве подушки-обнимашки. Глава 12. Мне пришлось весь следующий день потратить на то, чтобы закупиться одеждой и прочими необходимыми атрибутами. Многое из нужного Вилфорд уже купил, а некоторые вещи оставил на последний день. Вот конкретно эта черта у нас с ним похожа, никто не спорит. Но даже так, некоторые вещи пришлось покупать заново, потому что его выбор ручки и некоторых других розовых предметов я не одобрял. И вот настал понедельник, день вступительной церемонии. У меня было хорошее настроение, и чувствовал я себя тоже прекрасно, ровно до того момента, когда рядом проезжающая машина не брызнула на меня воду из лужи. У меня задергался глаз. Не то чтобы я не уклонился, Конечно же, уйти от всех капель для меня не было проблемой. Так я еще мог просто стать неосязаемым и вообще не переживать. Но даже так, сам факт, что все могло пойти не так, немного раздосадовал меня. «Прости, красавчик», — прокричала девушка, сидевшая за рулем машины. «В академии извинюсь как следует», — пообещала она. Часть окружающих смотрела на меня с усмешкой, а вторая часть, молодые девушки, сразу побежала к бедному и обиженному парню, чтобы его успокоить, пригреть и произвести положительное впечатление. Таков уж этот мир, ни одна женщина не может себе позволить упустить возможность познакомиться с парнем. Вот ведь я вздохнул, и что прикажете с такими делать? Весь дальнейший путь я гадал, неужели девочки в школах, которых дергают за косички, чувствуют себя так же? Если да, то мне искренне жаль этих малышек, и ведь это был не единственный случай. А во, красавчик, ты маг, эй, милый парень, может, познакомимся? Как полицейский я вынуждена вас задержать, молодой человек, вы подозреваетесь в незаконном проникновении в наш мир, иначе я не понимаю, как такой ангел оказался в мире смертных. Раз за разом слушая попытки подкатить ко мне, я понимал, что в прошлые два дня еще легко отделывался. Настолько нагло себя вели только продавщицы форм Академии «Черная роза», куда я и поступал. И тут до меня дошло, что причина-то, возможно, как раз в этой форме. В этом мире сильно распространен военный университет, и военные в большом почете. Именно поэтому высокопоставленные военные, подобные аристократам и политикам моего мира, имеют большие усадьбы, много прислуги и влияния, а главным во всей стране является верховный главнокомандующий. Учитывая, как редки мужчины в военном деле, в обычные солдаты их вообще не берут, и только в роли государственного мага у них есть хоть какой-то шанс стать военным. Теперь понятно, почему я вдруг стал куда более желанным. Похоже, мужчины в погонах хоть и были редкими, но ценились больше обычных магов. «Красавчик, чего ты ломаешься? Мы же с тобой оба военные, нам нужно дружить». Настойчивый голос заставил меня нахмуриться и повернуться, чтобы сказать пару ласковых, но я удивленно застыл. Несколько девушек в форме окружили одного парня, который весь сжался от страха и волнения. Он не находил в себе силы сказать хоть что-нибудь и потому смотрел куда угодно, но не на девушек. «Я это опаздываю». «Ну так я тебя подвезу», — подмигнула ему. «Судя по всему, главное, позволь старшим позаботиться о тебе, малыш. Обещаю, мы не сделаем тебе больно, скорее наоборот». Я немного помялся перед темным переулком, и мою нерешительность можно было понять. В первый раз вижу, чтобы парень спасал из такой ситуации другого парня. «Винст, я, конечно, шутил в прошлый раз, когда усомнился, но, может, мы действительно все это время ошибались насчет жанров нашей истории. Я ни на что не намекаю, просто если ты спасешь его, то он, по правилам шаблона, может в тебя влюбиться, и тогда у меня свой собственный гарем из женщин есть, чертов ублюдок, не бывать этому. Как скажешь, дружище, как скажешь». «А, нет, больше мы с тобой не друзья». У меня закружилась голова, я быстро развернулся, намереваясь уйти, но, к сожалению, не успел. «Сеструх, смотри-ка, тут еще один парень в форме», — заметила меня одна из хулиганок, — «и он пытается удрать». Я остановился, так и не закончив шаг. «Стараюсь убежать, значит», — ухмыльнулся я. «Ну, вы сами напросились». «О, действительно, нам сегодня везет, девчонки», — ухмыльнулась главная и, оставив первого в окружении трех представительниц ужасного пола, подошла ко мне. «Эй, красавчик, как тебя зовут? Давай старшие сестрички о тебе позаботятся». Развернувшись, я холодно взглянул на них и уже собирался было ответить, но меня опередили. «Простите, девочки, но у этого красавчика уже есть старшая сестричка», — послышался новый голос, и сверху упала красивая девушка с розовыми волосами. «И эта старшая сестричка за своего любимого красавчика вас всех отправит туалет и мыть», — рявкнула она. Все остальные девушки аж побледнели. «У, учитель, мы быстро вернулись в общежитие, и чтобы сегодня все присутствовали на дополнительных занятиях», — рявкнула розовая. Девушки быстро собрались и убежали, пока им еще больше не перепало. Хотя, я уверен, учитель еще возьмет за них спрос. «Учитель Киролайн», — ахнул парень, которого я, по сути, спас. «Здравствуйте», — глубоко поклонился он, после чего посмотрел на меня. «Да, друг, прояви уважение. Это Киролайн Грег, самый молодой и сильный учитель Черной Розы, ответственный за уроки магии», — прошептал парень. «Привет, сестренка», — улыбнулся я ей, проигнорировав слова парня. «Давно не виделись. Ах, Вилфорд». На радостях она подбежала ко мне и обняла. «Как же давно я тебя не видела. Прости, братик, что не навещала тебя. Последние месяцы я была очень занята. Как ты? Что делал в мое отсутствие?» Она хитро прищурилась. «И когда у меня наконец будут племянники?» «Ладно, это не важно. Вижу, ты покрасил волосы. Понимаю, сейчас у парней такая мода. Но не злоупотребляй этим, братик. Если будешь слишком часто краситься, то волосы станут сухими и некрасивыми». Кэролайн была очень серьезным и уважаемым человеком, и ее должность это доказывала. Но когда дело касалось брата, она теряла контроль над собой, а еще у нее был чрезвычайно высокий для этого мира уровень. Кэролайн Грег, 97 ур. Во всем мире не найдется и 100 человек, сопоставимых по силе с 22-летней девушкой, это даже звучит смешно. Я, конечно, слышал от матери, что сестра уже давно превзошла ее, но не ожидал, что это окажется правдой. Теперь мне стало интересно, какой же уровень у матери, раз уж у сестры такой. Как Кэролайн уговорила меня идти за ней, я даже не понял, но, когда я себя осознал, мы с сестрой сидели в кафешке и пили чай. Улыбаясь, она взяла кусочек пирожного и засунула в рот. «Слышала от Вени, что вы на днях встречались», — произнесла она, наслаждаясь вкусом. «Ну, было такое», — осторожно кивнул я, не упоминая о канарейке. «Подробности рассказывала?» «Нет», — покачала она головой. «Но это странно. Обычно она не только сама не начинает говорить о тебя, она часто игнорирует все мои попытки завести разговор о моем милом братике», — подмигнула она мне. «Поэтому мне интересно, Вилфорд, что же ты такого сделал, что так сильно впечатлил ее?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Может, сама у нее спросишь?» Сделал я глоток чая. «С тех самых пор, как я не поверила в ее слова о твоей попытке ее обесчестить, наши с ней отношения немного испортились», — обвинительно посмотрела она на меня. «Впрочем, поскольку именно я ее тогда и спасла, мы все еще общаемся». «Действительно, Кэролайн и помешала Вилфорду изнасиловать девушку, но при этом сделала все так, чтобы никто не понял, что произошло. Даже Вениамина только догадывается о том, что это был я. В таком случае, думаю, если я скажу, что мы просто встретились на улице, то ты никак не сможешь это опровергнуть», — заметил я. «Бука ты, братик, и лгать старшей сестре — это плохо. Я тебя не так учила», — вздохнула она. «Да, только вот она прощала брату все ошибки и всячески баловала его. Вот он и вырос не так, как сестра воспитывала». «Так ты у нас учитель, сестренка», — прищурился я. «Что-то я об этом слышу в первый раз». «Ахех», — неловко улыбнулась она и почесала затылок. «Так получилось, что мне по заданию нужно кое-кого охранять, и в этом году он идет в школу. Поэтому я и стала учителем полгода назад», — объяснила она. «В этом году, значит, но это секрет», — предупредила она меня. «Хотя ты и не знаешь, о ком я говорю, но все равно лучше не говори. Кэролайн Грег — это высококлассный специалист. Даже если не брать во внимание ее уровень, она все равно является очень влиятельной фигурой среди государственных магов, в том числе и из-за нашей матери. Более того, у нее есть приличный список достижений. Одна из самых популярных государственных магов страны, Кэролайн Грег, известная также, как Сакура. Удивительно, что на это задание отправили тебя. Даже представить боюсь, что это за фигура, впечатлился я. Не только я. Государство задействовало всех магов второго круга страны и разослало их во все престижные вузы, чтобы никто точно не узнал, куда именно этот человек пошел учиться. Вот это уже действительно впечатляло. Маги в этом мире делятся на 10 категорий, 10-й самый слабый, а первый самый сильный. Официальных магов первого круга на весь мир насчитывается лишь 6 человек, но, когда я проверил, людей с уровнем выше сотого было больше. Кэролайн относилась к магам второго круга, что тоже впечатляло. И, хотите сказать, что все маги второго круга, коих в стране не так уж и много, были выделены на это задание? Полагаю, тут замешана семья самого главнокомандующего, или семья человека, приближенного к нему по уровню власти. На всю страну насчитывалось не больше 5 генералов, и, помимо главнокомандующего, только они могли отдать такой приказ. Только вот, сестра не настолько недооценивает Вилфорда, чтобы думать, что он не придет к столь очевидным выводам. А значит, у нее была причина сказать это. «Ты полагаешь, что я смогу сблизиться с этим человеком?» — прищурился я. «Хочешь воспользоваться им через меня?» — чтобы получить повышение до подполковника, не знаю, о чем ты говоришь, братик, улыбнулась она мне, я не настолько хитрый и коварный человек, все, что мне нужно, это счастье моей семьи. Встав из-за стола, я бросил купюру на стол, думаю, мама будет рада повышению до полковника, хмыкнул я, прости, сестренка, но мне пора, в отличие от вас, учителей, ученики не имеют права опаздывать. Хотя я уже вышел из кафе, я прекрасно слышал ее голос, вот ведь букой вырос, а ведь был таким хорошим мальчиком и почему он заплатил за нас, это же так неловко, я фыркнул, а ведь точно, в этом мире парни почти ни за что не платят. Глава 13. На вступительную церемонию я не опоздал, хотя и был очень близок к этому, и там, к моему удивлению, я заметил наглую мордочку Вениамины, она стояла перед всей школой и представляла первокурсников. Я благодарна быть удостоенной такой чести. Понимаю, что звание лидера – это прежде всего ответственность, и только после все остальное. Обещаю прикладывать все силы на благо Академии и учеников. Речь девушки я слушал вполуха, ведь гораздо больше меня отвлекали взгляды, направленные на меня. Даже будучи авантюристом Е-ранга в подземелье, переполненном монстрами, я чувствовал себя более комфортно, чем под этими плотоядными взглядами хищниц. Благо я не был единственным парнем в школе. «Эй, парень!» – тихо окликнул я сидящего предо мной человека. «Давай продвигать идеи мускулизма в Академии Черная Роза», – предложил я гениальное решение своих проблем. «А то, как-то боязно мне за свое целомудрие», – признался я. «Чего? Упс, похоже вышло небольшое недоразумение. Не знал, что вы очень некрасивая девушка, а не такой себе парень». Извиняясь, улыбнулся я и откинулся на свое место. Девушка угрожающе прищурилась. «Ах ты, хотя, я прищурился. Фимкам же не важно, кто их возвышает, правильно? Так чем мы хуже? Тоже можешь по 20 часов в сутки стоять с нами в забастовке, держа в руках плакат». Широко улыбнулся я и показал большой палец. «Почему я ее подначивал? Дело не в том, что я не могу отличить парня от девушки. Очень даже могу, тем более такую красавицу. Просто, это та самая барышня, которая утром чуть было не устроила мне майский дождик из ближайшей лужи. Это была моя месть. Эй, я вам не мешаю», — раздраженный рык пронесся по всему актовому залу. «Может мне приостановить свою речь и позволить вам наговориться?» Я удивленно посмотрел на Вениамину. Вот уж не думал, что она окажется настолько чокнутой, чтобы прерваться посреди такого важного мероприятия. Оглядевшись и убедившись, что все смотрят на меня, я вздохнул и благодарно улыбнулся девушке. «Что вы, уважаемый представитель, спасибо, что поинтересовались, я это оценил. Но, уверяю, вам не о чем волноваться, наоборот, ваши громкие речи отлично маскируют обсуждение действительно важных идей и планов. Так что, продолжайте, не стесняйтесь, я тоже постараюсь как можно большее число людей склонить на свою сторону». Девушка побуравила меня недовольным взглядом, после чего развернулась и ушла за кулисы. Я уж было подумал, что она собирается наказать меня за дерзкое поведение, но Вениамина просто ушла в класс, где сразу после церемонии должны были начаться занятия. Там я ее и встретил. «Ты», — зло посмотрела она на меня, но я прошел мимо и сел на свое место, полностью ее проигнорировав. «Я не могу с ней нормально общаться из-за ее отношения ко мне. Она люто ненавидит мужчин, а Вилфорда она ненавидит в 10 раз сильнее. Не сказать, что ублюдок не заслужил такого отношения, но раз Вилфордом теперь являюсь, вся эта ненависть направлена на меня. Что бы я ни сказал или не сделал, это будет выглядеть жалко. Если буду огрызать, это похоже на обиду. Если буду игнорировать, то же самое. Если буду добродушным, может подумать, что я просто поменял тактику подката. Единственный способ, как добиться желаемого результата, это грамотно балансировать между этими крайностями, что я, собственно, и собираюсь делать. Правда, для этого мне, возможно, придется привлекать излишнее внимание, но, уверен, даже без этого с меня глаз не будут спускать. Наоборот, плохое поведение может мне быть на руку, если я не хочу, чтобы вокруг меня вечно ютились девушки. Думая об этом, я сидел на своем месте и смотрел в телефон, а удивленный голос привлек мое внимание. «Ты ведь тот пацан». Прямо вслед за мной в класс вошел тот самый парень, над которым сегодня издевались старшеклассницы. «Да, здравствуйте», — неловко улыбнулся он и почесал затылок. «Мое имя Лукатиэль. Лукатиэль фон Эйнсберн. Лукатиэль фон Эйнсберн. 9 ур. Немец, что ли?» предположил я, на что тот смущенно кивнул. «Вилфард Грег, рад знакомству», махнул я ему рукой. «Да, я тоже», улыбнулся он чуть увереннее. «Я уж было боялся, что буду единственным парнем в классе. Ну, учитывая, что на всю школу и десяток парней не наберется, это было весьма вероятно», согласился я, и ужаснулся от такой перспективы. «Повезло, что я не один такой. Лукатель оказался неплохим парнем, без учета неуверенной натуры, разумеется, но было бы странно, если бы он был другим. Спокойный, немного отстраненный, но достаточно умный, он произвел на меня хорошее впечатление. Думаю, будь я на пару десятков лет младше, и ходи в эту школу как настоящий ученик, несомненно взял бы шефство над парнем и защищал от всего лишнего. Лукатель был слабым, очень слабым. Даже представить не могу, как так получилось, что его приняли в магическую академию. Но предположу, что из-за связей, он вроде сказал, что его родители были потомственными магами. С парнем мы говорили достаточно долго, он оказался весьма интересным человеком, причем, не слишком разбалованным этим миром. «Слушайте, господин Вилфард, так вы брат госпожи Сакуры?» «Сакура – это прозвище, данное моей сестре из-за цвета ее волос и способностей. И, должен сказать, хоть всю ее силу по достоинству и не ценит, но Киралайн все равно весьма популярна среди обычных людей. Попытаешься за ней приударить, порежу на мелкие кусочки», – холодно произнес я, и мои глаза засияли красным. Даже если Киралайн по факту и не являлась моей сестрой, реакция у меня была такой. «Наверное, сказалась душевная травма, связанная с конкретной парочкой». «Нет, что вы, я бы даже не подумал», – заверил меня Лукатель. «Просто я восхищаюсь вашей сестрой. Она очень сильная, в таком молодом возрасте она уже стала одной из самых сильных государственных магов. Каждый день она сражается со злодеями и спасает людей. Я тоже хотел бы стать таким же». «Ты что, всеми государственными магами восхищаешься?» – вдруг понял я. «Да, стать государственным магом – это моя мечта с самого детства», – смущенно признался он. «Слушай, Лукатель, а где в классе твое место?» – прищурился я. «К сожалению, мы не соседи», – неловко почесал он затылок. «Я сижу там, последнее место у окна. Что я мог на это сказать? Вирус – это то, о чем я думаю», – осторожно спросил я. «Ага, то самое. Пацан избран путем. Причем, не как игрок, а как избранный. Типа, его ждет большое будущее, и не маленький гарем из настырных девушек, которым он не сможет отказать из-за своего неуверенного характера. Хотя любить он будет только одну, ту самую мужененавистницу Вениамину». У меня чуть глаз не задергался. «Ну серьезно, такое клеще. Неужели все сидящие на задней парте у окна, такие особенные люди?» Задался я закономерным вопросом. Как-то мы с Гилом обсуждали теорию главного героя. Если упростить, это был список клещей, которые могут работать в реальном мире. И задняя парта у окна – это первый пункт в этом списке, который мы поклялись проверить. Второй пункт утверждал, что главный герой гаремника останется с девушкой, которую показали первой. А третий пункт касался спасения красавицы, действительно ли девушки влюбляются в тех, кто их спасает. Учитывая, в каком мире я оказался, я не мог себе отказать в удовольствии посмотреть на историю этого избранного. И если реальное будущее – это что-то очень сложное, где есть тысячи переменных, то вот в предполагаемое будущее заглянуть я могу. Мои глаза засияли, и я начал наблюдать за этой историей. Гаремник. Нет, не так. Откровенный гарем с множеством девушек в самом конце, могучей силой и всем самым прекрасным в проходных историях. Мне потребовалось десяток секунд, чтобы посмотреть одну из вероятностей развития событий. Вилфард и Лукатель стали бы врага. Добрый немец, росший всю жизнь в лесу, где его скрывал дед, обладал чудовищным потенциалом к магии. И вот сейчас, попав в академию, он должен был раскрыть этот потенциал. Почему именно сейчас? А потому что магия это завязана на чувствах, а в частности, на похоти. Началось бы все с того, что Лукатель узнает о скверном характере Вилфарда, который мучает первую из девушек в гареме, ту самую ныне мертвую служанку. Лукатель бедную девушку спас, попутно избив парня своим превозмоганием и большой случайностью. Вилфард будет исключен из школы, и на время выпадает из истории. Немного позже Лукатель находит друга в лице старосты, которая оказывается маньячкой, готовой на все ради силы. Она собирается использовать ритуал и забрать силы всех в школе себе, но бравый главный герой ее останавливает, попутно спасая Вениамину, тем самым привлекая внимание девушки, которая становится чуть более терпимой к мужчинам, а точнее к конкретному мужчине. Так расширяется гарем Лукателя. Но на этом все только начинается. Вилфорд, осознавший, что его возлюбленная предпочитает другого, впадает в безумие и, используя свои связи, собирает целую банду головорезов. И так начинается масштабное противостояние жестокого садиста и бедного парня. Вилфорд проигрывает, но по пути чуть не уничтожает город, вследствие чего оказывается за решеткой. Мать Вилфорда в гневе и приказывает дочери заняться парнем. Но все складывается так, что Лукатель завоевывает сердце Кэролайн, а потом вместе с ней побеждает и мать бывших противников, которая тоже отправляется за решетку. Потом, через пару месяцев, много чего еще происходит, он встречается с принцессой, той самой, о которой заботится Кэролайн, спасает ее, следом спасает королевство и пару сестер принцессы, потом побеждает главного врага этого мира, древнюю, которая и является причиной гендерных проблем в этом мире. Конечно же, побеждает он не столько силой, сколько любовью, тем самым древняя становится частью гарема. В общем, через 5 лет в мире появился бы один парень с 250 уровнем. Проблема с рождаемостью мужчин полностью бы исчезла, а король Лукатель фон Эйнсберн правил бы 50 лет, после чего ушел бы на заслуженную пенсию, продолжив жизнь на своем собственном парящем острове вместе со своей большой семьей. Просмотрев всю историю, я отключил драконьи глаза. Проходить по линиям вероятностей – это одна из новых особенностей моих глаз, которые я получил за долгие месяцы пожирания игроков. Поэтому, посмотреть, как бы развивались события, не появись я в этом мире, я был только рад. Но, вот значит, как, весь день до этого момента я пребывал в хорошем расположении духа. Но в этот момент я хмурился. До меня наконец дошло, что я был слишком небрежен. Я уже угодил в ловушку. Но даже так, на мое лицо напал оскал. Думаю, в этом мире я задержусь меньше, чем планировал. Глава 14. Весь оставшийся день я ходил менее энергичный, чем в начале. С момента, как разобрался в этом мире, я планировал убить время, начав движение за равноправие полов, никакой сакральной идеи не преследовал, но по дороге бы спас этот мир и ушел бы в закат. Так я представлял себе жизнь в этом странном мире. Именно поэтому я тратил силы на легализацию своей личности. Но сейчас, когда я понял, что у этого мира есть собственный герой, а у меня есть проблемы куда более значимые, я решил изменить подход. Но для начала я вернулся в свою квартиру, ведь именно там меня ждала служанка. Только вот, меня на полпути перехватили. «Куда это идешь, братик?» Улыбчивая и очень обманчивая морда Кэролайн заставила меня закатить глаза. «Домой, разумеется. Сегодня у меня еще много дел», – пожал я плечами. «Правда, что ли?» – прищурилась сестра. «А как же вечеринка? Вряд ли ты не знала о приветственной вечеринке, которую устраивают первогодкам». «Действительно, была такая вечеринка. Но мне такие мероприятия никогда не были интересны. Ты же знаешь, сестренка, я не переношу алкоголь», – хмыкнул я. «Когда перепью, начинаю чудить». У Вилфорда действительно была такая проблема. Правда, это ему никогда не мешало. И когда тебя это останавливало? Я стараюсь поменять свой стиль, как само собой разумеющееся, ответил я. Или, думаешь, я цвет волос просто так поменял? Я не понимал, чего добивается сестра, пока она не подбежала и не обняла меня. Боже, Вилфорд, ты стал таким большим за такой малый срок. Мне грустно, всхлипнула она. Только вот, и отойдя на шаг назад, внимательно оглядела меня. Думаю, такой прикид сойдет. Кивнула она себе. «Вилфорд Грег, наша мама хочет с тобой встретиться». Я удивленно моргнул пару раз, после чего быстро убрал все лишние мысли из головы. «Ладно», — выдохнул я. «Пошли. Все равно мне нужно было встретиться с Катериной Грег, прежде чем окончательно увериться в своих предположениях. Сестра приехала на машине и даже протянула мне ключи, предложив поводить, но я отказался. Не хотелось бы из-за своей удачи куда-нибудь въехать и испортить настроение еще больше. Кэролайн некоторое время на меня косилась, ведь Вилфорд никогда ранее не отказывался от возможности сесть за руль, но пожала плечами и мигом домчала меня до немаленького особняка. Домик был впечатляющих размеров, трехэтажный, с собственным фонтаном у входа и большим садом за домом. Чем-то напоминал усадьбы аристократов моего мира. Похоже, я не ошибся, сравнивая военных этого мира и аристократов нашего. И у самого входа меня ждала женщина с розовыми волосами, бросившаяся меня обнимать. Кэтрин Грег, 71 ур. Кэтрин Грег, она же «Розовый яд», мать Вилфорда, обладающая впечатляющей репутацией по всему миру и уже дослужившаяся до подполковника. Несмотря на то, что ее уровень значительно ниже, чем у сестры, она точно не является тем, кого можно игнорировать. «Вил, я скучала по тебе», — широко улыбнулась она мне. «Как ты поживал, что мамочку не навещал уже как месяц?» «Прости», — улыбнулся я ей в ответ. «Не хотел заставлять вас волноваться, просто обдумывал свою жизнь. Ведь мне уже 18, и пора становиться взрослее и самостоятельнее», — на ходу придумал я и ляпнул какую-то чушь. «Ах, ты разбиваешь мамино сердце, но я рада, что ты повзрослел. Ни Кэролайн, ни Кэтрин не являются отпетыми садистками и злодейками. Конечно, святыми их тоже не назовешь. Одна является исполнительной куклой в руках правительства, а вторая ведет борьбу за власть в этом самом правительстве. Но даже так, убийство или притеснение им неприятно. Тем не менее они смиренно раз за разом делают это, чтобы выгородить единственного мужчину их семьи. Я не стал как-либо показывать, что изменился. Вел себя так же, как Вилфорд со своей семьей. И даже то, что я поменял цвет волос, прекрасно вписывался в этот образ. Впрочем, некоторые коррективы пришлось внести. «Ты и вправду повзрослел, Вилфорд», — улыбнулась Кэтрин. «Я начала немного переживать за тебя, когда ты все чаще и чаще начал привлекать внимание прессы», — призналась она, но вдруг осознав, что сказала, быстро исправилась. «Ты не подумай, не то чтобы мне это приносило беспокойство, просто я ведь не бессмертная, и когда я умру, тебе придется жить самостоятельно. Никто больше не будет тебя прикрывать». «Эй», — хмуро посмотрела на мать Кэролайн. «Вообще-то, у него есть я». Мне пришлось приложить некоторые усилия, чтобы сдержать улыбку. Сестренка явно переоценивает свою любовь к Вилфорду. Я уже успел убедиться, что, встретив смазливую мордашку, она с радостью забудет о брате и упрячет за решетку мать. Но говорить это вслух, конечно же, было нельзя. «Благодарю вас за все», — кивнул я девушкам. «Уверяю, я не буду вас разочаровывать.